Перешагнув через крошечную прихожую, я оказалась в кухне, до отказа забитой вещами. Над головой висело выстиранное белье, на плите исходила паром огромная кастрюля. Хозяйка, очевидно, решила подкрепиться. На столе красовалась внушительных размеров тарелка. Я принюхалась, гороховый суп. На клеенке лежали толстые ломти хлеба, обильно намазанные маслом. Рядом красовались кусища жирного бекона. Да уж, ничего удивительного, что дама к 50 годам заработала инвалидность. Ей бы сесть на диету, месячишка-другой поесть отварные овощи и попить чайку без сахара. Глядишь, и здоровье поправится. «Вы из поликлиники?» — спросила тетка, откусывая разом половину чудовищного бутерброда. «Нет», — ответила я и сунула ей под нос рубашку. «Ваша?» Бабища уставилась на кусок батиста. «Неа, мы такое не носим, да и размер мелкий. У меня 54-й». Однако она кокетка. 54-й у нее был в глубоком детстве. Сейчас объем ее бедер приближается к 3 метрам. «Королева Алла, вам кто?» «Дочь, а чего?» «Вот видите, меточка». «А, пробормотала баба, вспомнила». «Ну, поторопила я, значит, ваша». Хозяйка методично прожевала кусок, а затем с вожделением поглядела на остаток сэндвича и принялась объяснять ситуацию. У нее есть сестра, Роза. Та работала в богатом доме прислугой. Хозяйка иногда давала ей насильные вещи, брюки, кофты, халаты. Роза женщина тучная, шмотки элегантной дамы ей и на нос не налезут. Вот она и раздавала их по родственникам. Один раз принесла данную рубашечку. Карина и решила ее Алке в пионерлагерь дать, но девочка отказалась. «Вырез, видите, какой?» — объяснила Карина. «Прямо до пупа. Вот девка и застеснялась. Пару разов надела, и все. Из лагеря приехала и зашвырнула». «Ну и куда вы дели рубашку?» «Так Роске обратно отдала». «Адрес говорите?» «Чей, мой?» «О, боже, да, ей срочно следует добровольно объявить голодовку, а то жир у нее подобрался к мозгам. Нет, Розы. Радиаторная улица, 10, квартира 18. Телефон есть?» «У кого?» «Нет, все-таки хорошо, что я занимаюсь с Темой немецким. Кто другой на моем месте давным-давно надел бы Карине на непричесанную голову тарелку с наваристым супчиком? Но Тема воспитал во мне редкостное терпение». «У Розы?» «Конечно. Позвоните и спросите, дома ли она». «И звонить не надо», — пояснила Карина. «Ясное дело, у себя сидит. Куда же ей деваться?» Я молча окинула взглядом эту гору сала. «Вообще говоря, вечером можно пойти в театр, в гости или просто на прогулку». «Все же узнаете». Пухлым, похожим на переваренную сардельку пальцем, Карина принялась тыкать в кнопки. Пару раз она сбилась, но, наконец, сложная процедура набора номера все же завершилась. «Алло!» — заорала Карина. «Алло, это кто?» «Ты, Роза? Чё делаешь-то? Сериал глядишь?» «Ну-ну, гляди, привет тебе!» Она положила трубку и сердито пробормотала. «Сразу сказала дома, только зря человека побеспокоили». «Где эта радиаторная улица?» «От рынка направо и через дворы», — пояснила Карина, закрывая за мной дверь. Я вышла на улицу и рассмеялась. «Чудовищная тетка. Она даже не поинтересовалась, зачем я к ней ввалилась. Интересно, как бы я поступила на ее месте?» Роза оказалась слепком с Карины. Сначала мне даже показалось, что милые дамы-близнецы. Та же тучность, абсолютное наплевательство на меня и даже такой же гороховый суп. Только с потолка не свисало чистое белье. Оно громоздилось неаккуратной кучей на стуле. Роза поглядела на ночнушку. «Это мне Анастасия Федоровна дала». «Кто?» «Хозяйка бывшая, Лазарева Анастасия Федоровна. Я у них убиралась. Мне такая сорочка ни к чему». «Это верно. Она тебе и на нос не налезет». «Отнесла ее Каринке для Алки», — бубнила Роза. «А той не понравилось. Говорит, все сиськи наружу вываливаются. Пару раз надела, и все. Какие такие у них 13 лет сиськи, смех один. Нет, забраковала. Купите другую». Пришлось разоряться. «А рубашку куда дели?» Роза поскребла в затылке и зевнула. «Известно, куда на антресоль к вещам ненужным. Пусть полежит, авось пригодится. Постирали в прачечной и в чемодан». «А как же она с антресоли спустилась? Не сама же слезала?» Роза распахнула огромные коровьи глаза и принялась тупо твердить. «Ща, ща, ща». Я терпеливо поджидала, когда завершится мучительный мыслительный процесс. «Вспомнила», — возвестила Роза. Дней 10 тому назад прибежала Светка из 47-й квартиры и ну сдонать. Денег нет, пособие на бирже кончилось, жрать купить не на что, а тут дочку одевать надо. Девке 20 лет стукнуло, ходит оборванный. Парни стороной обходят, а подруги смеются. Тут мне в голову и вступило. Сняла с антресоли чемодан и весь ей отдала. Там и рубашка была. Вон как лет 10 провалялась и пригодилась. Я выбралась на лестничную клетку и пару раз энергично вздохнула, чтобы избавиться от аромата переваренного горохового супа. Соседнюю дверь украшала цифра 47, приклеенная криво и слишком низко. И вновь никто не стал ни о чем спрашивать, вход в квартиру был обеспечен без лишних церемоний. В глубине маячил пьяный мужик в грязной майке и чудовищных трусах до колен. «Это кто?» — икнул он, обдав меня жутким запахом спиртного, прошедшего через организм. Судя по аромату, сия личность употребляет внутрь средства для полировки мебели. Коктейль «Вкусная мастика». «Это я». «Надо чего? Вашу жену». «Которую?» «Тоже мне, падишах с гаремом. Единственную». «Светку?» «Ее». «А нетуть. И где она?» «К матери поехала, к стерве», — пояснил мужик. «Дочь ваша дома?» «Галка? У вас их несколько?» Алкоголик зачем-то посмотрел на свои руки, пошевелил пальцами и сообщил. «Вроде только Галка. Позовите ее». «А нетуть». К сожалению, на моем жизненном пути раньше часто встречались крепко пьющие люди, и я знала, что добиться толку от алконавта тяжело. Но можно, если проявить максимум настойчивости. «Где Галя?» «Хрен ее знает». «Постарайтесь вспомнить». «Пошла ты на...» — сообщил добрый папаша и хотел захлопнуть дверь. Но я быстро всунула в щель ногу и спросила. «Пиво хочешь?» «Что я, дурак, чтоб отказываться?» «Тогда вспоминай, дам десятку». «Старый мельник 14 стоит», — предпринял попытку поторговаться собеседник. «А Миллер и вовсе 30-ку», — парировала я. «Соколом обойдешься, за червонец. Сначала говори, где дочь». «Ну, ё-моё», — всплеснул руками мужик. «Ладно», — пошла я по лестнице вниз. «Эй-эй», — заволновался алкоголик, — «а Чирик?» «Нет информации, нет и денег». «Погодь, слышь, погодь». Я притормозила. Бедный пьянчуга, боящийся потерять десятку, сделал над собой неимоверное усилие. Собрал мозги в кулак и сообщил: «Ступай в 63-ю квартиру, она там». «Точно знаешь?» — строго спросила я, вытаскивая кошелек. «Ага», — протянул хозяин, зачарованно глядя на милую сердцу бумажку. «Там ее подруга проживает, Валька». «Ну смотри», — строго проговорила я, отдавая мзду. «Если обманул...» «Ты что?» — ухмыльнулся мужик, выхватывая из моих пальцев гонорар. «Чего сделаешь-то?» «Вернусь назад, переверну вниз головой и вылью пиво», — пообещала я, спускаясь по лестнице.